Арль, 2 мая 1889 года. После того, как я заплатил вперед 30 франков, я, конечно, пока еще здесь, но они не хотят меня здесь оставлять навсегда, и пора на что-нибудь решиться. Ты сам понимаешь, если меня интернируют в лечебнице, это будет стоить больших денег. Начинать же жизнь одному наводит на меня ужас. Я предполагаю законтрактоваться на военную службу, но, боюсь, мне откажут, так как мое несчастье известно здесь, в городе. Что заставляет меня колебаться и страшит, это возможность отказа. Если бы у меня был какой-нибудь знакомый, который бы записал меня на 5 лет в иностранный легион. Я не хочу, однако, чтобы это сочли за новый акт моего безумия, поэтому и говорю с тобой, господином Салле, о том, что в случае, если я отправлюсь, все это произошло бы после обсуждения и весело. Здесь, в госпитале, где я должен подчиняться правилам, я чувствую себя покойнее, и на военной службе будет более или менее то же. Вот из числа посылаемых вещей, что я считаю достойным для натяжки на подрамок. Ночное кафе, зеленый виноградник, красный виноградник, спальня, борозды, тоже, портрет Бока, портрет Лаваля, портрет Гогена, портрет Бернара, вид на гробнице, тоже, сад с зелеными кустами кониферов и лавры вишни, тоже с кедрами и гераниумом, подсолнечники, скабиозы и другие, тоже с астрами и прочие. В ящике находятся также и этюды Гогена, ему принадлежащие, и затем обе его фехтовальные маски и перчатки. Если найдется место, то вложу еще и подрамки.